Гита. Вообще-то она Легита. Гита — это сокращенно и никак не индийское кино, хотя вполне могло бы им стать. Гита жила в моем доме и преподавала домоводство в школе, где я работала. Кабинеты у нас располагались напротив. Вот так мой русский язык, а вот так ее домоводство. После ее уроков я уходила с банкой творожного крема или фасолевого салата, а то и половинкой штруделя. Это Гита умела. Еще Гита умела выходить замуж. Тихо и наглядно. После этой фразы желательно было бы вам на Гиту посмотреть, потому что тогда бы вы вытащили тетради и ручки, чтобы как-то вывести формулу этого успеха. Ибо одно дело выглядеть как Алла, а другое... Короче говоря, не запомнить Гиту, ни отличить ее в толпе, если таковую вдруг представить на Рижской улице, невозможно, нет. У Гиты длинное, утяжеленное зубами лицо, длинные бесцветные волосы, длиннобудылое тело и зачаточная мимика. Когда Гита говорила, подбородок ее как бы выкатывался вперед. Впрочем, говорила она предельно экономно. Поэтому неудивительно, что я не помню ее голоса. Я не помню, как Гита ходит, как она ест, как открывает дверь. Я помню, как она лежит на кровати, а разновозрастные члены Гитиной семьи занимаются вокруг полезным трудом, включая годовалого младенца по имени Лина. Лина и мой сын – ровесники. Но мой сын в год сидел пупс-пупсом с бутылкой жидкой каши или бессмысленно ползал взад-вперед, в то время как дочка Гиты являла образец самостоятельного жизнеобеспечения. Я уже не удивлялась тому, что эта Лина ползком приталкивала табуретку, чтобы включить свет в туалете и бухнуться там на свой горшок. Или тому, что она сама ложкой ест шоколадный сырок, выковыривая его из бумажной обертки. Но когда ребенок залез на кухонный стол и потянулся к подвесному шкафу, я все-таки напряглась. Что она делает? Гита оторвалась от своего чая с единственной целью – ответить мне. «Таблетку ищет, у нее живот болит», – спокойно расшифровала она этот апогей дрессуры. Тогда я, кстати, впервые задумалась о продуктивности лени. Гитину семью я застала в таком составе. Гита, Гитина бессловесная мама, Гитин муж, студент консерватории, и младенец Лина. Был еще отец Гиты, какой-то известный латышский кинематографист. Но тот жил отдельно. В квартире у них было безукоризненно чисто и пустынно, как в протестантской церкви. Я не без удивления узнала, что муж у Гиты по счету второй. Первым был хирург. Этот – музыкант. Иногда я видела, как музыкант возвращается домой, через двор, пошатываясь, помахивая белой хризантемой. Лобал на похоронах, значит. Что-то в их отношениях даже со стороны было неравновесное. Такое, что я даже спросила Гиту, Лина-то его дочь? Имея в виду в анамнезе хирурга, разумеется. Гитин темперамент не подразумевал никаких ответов, кроме «да» или «нет», но тут я услышала нечто античное. «Пусть думает, что его», — произнесла Гита, далеко расставляя слова с такой улыбкой, что я тут же почувствовала себя падчерицей у матушки природы. Примерно через полгода муж, тупо мнящий себя отцом, исчез, и его место занял Андрис, скульптор. Алка, как сейчас помню, после очередного аборта в связи с этим срочно вызвала меня к себе, чтобы хором задать Богу справедливый вопрос. Чем намазана Гита? Скажите, чем? Скульптор был могуч, бородат, хорош собой и обеспечен натуральным мрамором. Гита никак не праздновала перемены. Она выходила из подъезда с тем же лицом, теми же волосами, в одной и той же юбке, той же утиной походкой, только слегка беременная. «Мне неудобно перед соседями», — шепнула как-то ее мама мне на лестнице. Знала бы она Алку. Родилась еще одна девочка, уже определенно похожая на скульптора. Я зашла поздравить молодых родителей. Гита лежала под льняной простыней в льняной сорочке с домотканными кружевами. Скульптор на кухне уверенными движениями взбивал пюре. Над колыбелью склонилась бабушка. Все в порядке. Однажды Гита пригласила меня с сыном на хутор. Хутор принадлежал ее отцу, кинематографисту. Мне показалось, что там было не просто красиво, а этнически и художественно безупречно. В землю врастали витражные окна. Утром выпекался ржаной хлеб, а вечерами варился сыр с тмином. Мы проводили время у клетки с кроликами. Гита, как в фильмах, встретила нас на крыльце, поздоровалась и на следующие 5 дней замолчала. Я решила, она на что-то обиделась. Оказывается, нет. Просто составляла следующую фразу. Звучала она так. «Что им не нравится? Я самая честная женщина. Я никому не изменяю. Я всегда выхожу замуж». Еще Гита очень хотела жить в старом доме, а не в хрущевке, как все мы. Хрущевку она ненавидела, если в случае Гиты применимы такие радикальные эмоции. Сначала Гита побелила свою квартиру вместе с мебелью и телевизором. Получилось эффектно. Потом выкинула все это и привезла с хутора древний буфет и полотняные занавески. В конце концов, она поменяла свою несчастную двушку на нечто в центре, с ванной в кухне и туалетом на лестнице. Я пришла ее поздравить с новосельем. Ее дети как раз сидели в ванне и на глазах у гостей мыли друг друга. Очень удобно. Потом я из Риги уехала, а в один из приездов встретила Гиту на улице с подросшими дочками. Гита сменила юбку-универсал на узкие джинсы, тусклые патлы на легкое подсвеченное каре. Я слегка обалдела. И хотя по-прежнему не духов, ни косметики, на меня смотрел вполне себе скандинавский стандарт дозированной привлекательности. Кстати, она как раз только что из Швеции. Там у Андреса выставка. Ну, не порадоваться ли за девушку? Ну, не выпытать ли, наконец, секрет такого адресного счастья? Ах, жалко, Алка уже в Америке. И тут Гита сама открыла рот и неожиданно одарила. Если бы мне сразу сказали, что все так одинаково, я бы и с первым не разводилась. Ха, а то мы не знали. А еще через год я точно так же встретила ее шикарного скульптора, прямо посреди пешеходного перехода. Мы радостно обнялись. Он за плечи перевел меня через дорогу на мою сторону. Ну, что выставка? Девочки? Гита? А ты разве не знаешь? Удивился он. Легита? Он звал ее Легита. Скончалась. Он так и сказал торжественно. Не умерла, а скончалась. Я онемела. Встретила мужчину, собралась замуж. Вдруг заболела чем-то странным. И так быстро. Вот. Я говорил ей, не надо уходить. Не надо уходить. Не надо уходить. «Не надо уходить!» Он непрерывно повторял это высоко поверх моей головы и все запускал огромную пятерню в пружинистую, начинающую сидеть бороду.